Глава 8. Брунгильда. Все главные гадости в мире делаются с умным и честным выражением лица. Опора мрака – хорошие люди. О чем беспокоится плохой человек? Тихо украсть, хорошо спрятать и сидеть с милой улыбкой, чтобы никто ничего не пронюхал. А о чем думает хороший человек? Всех заесть, всех построить, за всех все решить и перекроить мир по своему стандарту, при этом не изменившись самому. Свет, защити нас от хороших, а с плохими мы и сами управимся. Иссёрх. Было около часу дня, когда Ирка вышла на балкон и завыла волчицей. Она давно потеряла способность превращаться в волка, но вой был убедителен. Так надрывен и печален, что многочисленные собаки во дворе сперва пугливо притихли, а затем разом, точно по команде, разразились брехливым лаем. Ирка смущенно кашлянула и вернулась в комнату. «Ну как, выпустила пар?» – шепнул Багров. Ирка кивнула, натягивая на лицо вежливую улыбку. Брунгильда повернулась на стуле, который даже не скрипнул, а жалобно всхлипнул. «Девять! Всего 9! А должно быть 10! Так я и знала! Это конец!» – прохрипела она, потрясая пузырьком. «Почему конец?» – терпеливо спросила Ирка. «Как ты не понимаешь?» «Вчера у меня было 20 витаминок С, я специально пересчитала, а сегодня осталось 9. Значит, я случайно выпила 11 вместо 10. Я срочно должна посмотреть в интернете, насколько это опасно. Ну, конечно, тебе-то все равно, что бы ты ни говорила». Ирка мягко забрала пузырек. «Их 10». «9». «10. Смотрите, 2 шарика склеились». Брунгильда проверила, правда ли та говорит. И только тогда согласилась успокоиться. «А, значит, ложка была мокрая. Уф, у меня сердце провалилось. Ну да, вас-то, конечно, глупо грузить моими бедами». Ирка и Матвей уже 3 час сидели у будущей валькирии каменного копья и понемногу начинали звереть. Она умела заводить и заводиться лучше золотого ключика, круглогодично пребывала в состоянии вежливой истерики, которая была гораздо тяжелее, чем если бы она просто швырялась утюгами, потому что от него еще можно увернуться, а от вежливой истерики не спрячешься. Валькирию, еще не знавшую, что она валькирия, звали Галиной, но все, даже родители, называли ее Брунгильда. Было ей лет 25. Круглые серые глаза, редковатые брови, нос картошкой, коротко торчащие волосы. Брунгильда была огромна, как медведица, но не толста, а именно огромна. Щекастая голова, минуя шею, упраздненную природой за ненадобностью, сидела на мощном туловище. Руки были так могучи, что могли придушить и лошадь. Про ноги и говорить нечего. Это были не ноги и даже не колонны, а нечто неизвестное даже древней истории, богатой всевозможными данаями, златогорками-богатыршами и прочими дамами атлетической комплекции. Когда Багров впервые увидел ее со спины, он решил, что это мужчина-культурист, одетый в женскую кофту. Но когда она обернулась, понял, что обознался. Поначалу Брунгильда отнеслась к новым знакомым подозрительно. Как и многие москвички, она была убеждена, что столица населена толпами маньяков, и единственный способ выжить – никому не верить, ни с кем не разговаривать, никому не улыбаться, никому не смотреть в глаза, и тогда, возможно, тебе дадут чуть-чуть пожить. При всем своем богатырстве она была пуглива и женственна. При всяком шорохе вздрагивала, боялась резких звуков и острых предметов. Носила шляпку со скрещивающейся ленточкой и шелковой кофточки. В ухе виднелась изящная сережка-бусина, а на запястье браслет в виде дудочки из растягивающейся резинки. И только когда Багров, зайдя со спины, незаметно достал трубочку от шариковой ручки и выдул на ее волосы немного заговоренного праха одесского авантюриста Бубы Садовского, человека, способного втереться в доверие даже к мумии фараона, Брунгильда преисполнилась необходимой доброжелательности и пригласила их домой. Пока они поднимались по лестнице, Ирка незаметно толкала Матвея локтем и пилила его за некромагические штучки. Он вздыхал и неубедительно бормотал, что Буба не возражал бы, и вообще все делается только заради доброго дела для. «Фулона этого не одобрила бы». «Ну так и чего же она все на нас спихнула?» — резонно возразил Багров. Постепенно действие праха начинало слабеть. Брунгильда вертела головой, поправляла волосы и явно не понимала, какая муха ее укусила, что она пригласила к себе эту юную парочку и переводит на нее зеленый чай. Ирка поняла, что мешкать больше нельзя. Ну, нам нужно вам кое-что сказать. Вы должны стать валькирией, выпалила Ирка. К ее крайнему изумлению Брунгильда отнеслась к предложению без удивления. Она работала гримершей на киностудии, и, следовательно, искусство было ей не чуждо. «А-а-а, так вот вы откуда! Я как-то снималась в кино. Какая-то муть была муть про взятие Рима. Варвары лезли на стены, а женщины и дети бились с ними за 50 рублей в час». Будущая валькирия смущенно облизала нижнюю губу. «Сама не знаю, что на меня нашло. В общем, я вдруг поверила, что это правда. Снесла троих тяжеленным колесом. Отбросила от стены лестницу, по которой лезло 6 каскадеров. Ну и орали же они. Один ногу сломал, у другого смещение чего-то там». «И чем закончилось?» — спросил с интересом Багров. «Да ничем. Меня вывели со съемочной площадки, а я устроила режиссеру истерику, потому что сорвала себе ноготь. Но им-то, конечно, начхать на это с высокой колокольни». «Так вы согласны? Если да, я вручу вам копье, щит и шлем. А дальше в курс дела вас ведет Фулона», — сказала Ирка торопливо. Ей хотелось поскорее скинуть с себя это поручение и всю связанную с ним ответственность. И так уже по углам мерещились сухонькие старушонки, полные идей и предложений. «Как вы сказали? Фулонская?» — оживилась Брунгильда. «Не Смиральда ли Степановна? Кажется, кто-то из наших с ней работал. Кто она? Помрешь по реквизиту? Постановщик батальных сцен?» «Ближе к батальным сценам. Нам лучше выйти на улицу. Здесь я не смогу дать вам копье». Для начертания руны Ирке нужна была земля. Брунгильда допила чай и поднялась, отыскивая глазами ключи от машины. «Мне как раз на работу. Все равно пришлось бы закругляться», — сказала она, радуясь, что появился повод выпроводить гостей. «Макар, можно вас попросить?» «Матвей, возьмите, пожалуйста, мою сумку. Мне нельзя поднимать больше 2 килограммов». Багров выполнил просьбу. «Взятие Рима. Ха! Лучший дубль угробили, потому что Аттила забыл снять часы. Помогавшие ему варвары через одного были в носках. Давала себе слово, что никогда больше в это не влезу. А тут валькирия», — бормотала Брунгильда на лестнице. Оказавшись на улице, Ирка собралась идти в парк, не решаясь чертить руну на заплеванной клумбе, но Брунгильда отказалась. «Парк будет и по дороге. Я вас подброшу. Забирайтесь». У нее был высокий джип, праворульный, просторный, как сарай, и очень резвый. На дороге она была так же двойственна, как и в жизни. То бешено сигналила, ускорялась и проскакивала светофоры на только что зажегшийся красный, то безо всякой надобности останавливалась и начинала пропускать грузовик, появившийся в конце улицы. Наблюдая за подобным вождением, Ирка легко представляла, как она сначала отбрасывает от стены тяжеленную лестницу, а потом начинает ныть из-за ногтя. К тому же у Брунгильды обнаружилась привычка к самоукорению. «Ой, нехорошо поступила. Ой, Тойоту подрезала. Ой, обогнала. Ой, пешехода не пропустила», — причитала она всю дорогу. «А вы пропустите. Тогда и ругать себя не надо будет», — весело посоветовал Багров, которому доставляло удовольствие подразнивать ее. «А, сейчас», — окрысилась она. «Чтоб меня на работе вздрючили. Ну вот ваш парк. И где тут машину, бро?» Неожиданно по капоту точно кувалдой шарахнуло. Джип подпрыгнул козлом, заживав что-то колесами. Вскрикнув, Брунгильда ударила по тормозам. Ирку швырнула грудью на спинку переднего кресла. Сидевший впереди Багров едва не вышиб головой лобовое стекло, потому что, разумеется, не подумал пристегнуться. «Ой, я старушку сбила! Ну куда она перлась? Откуда вообще взялась?» Брунгильда завизжала, раскачиваясь за рулем. Потом замолчала на несколько секунд, втянула воздух и снова завизжала. «Какая бабка?» — крикнула Ирка, дождавшись очередного дыхательного промежутка в визге. «Откуда я знаю? Бабка! Просто бабка!» «Как она выглядела?» Брунгильда, наконец, выскочила на дорогу и заплясала на месте, боясь заглянуть под машину и отдергивая себя руками за одежду. «Какая разница? Маленькая такая! Может, еще дышит? Ой, я боюсь смотреть! Ты посмотри!» И с недетской силой она начала толкать вперед Ирку, не забывая при этом отворачиваться. Ирка пугливо обошла джип. Со стороны багажника на дороге лежала Аида Плаховна Мамзелькина и, приподняв черепушку, тянула из фляжки какое-то пахучее дренцо, заставлявшее ее носик последовательно перебирать все цвета радуги. Прямо поперек ее груди остался пыльный след от колеса. «Вы живы?» — издали наклоняясь, спросила Ирка. Осознавала тупость вопроса, но все равно спросила. «Да кто ж меня возьмет?» — удивилась та. «Помоги-ка мне, девонька, встать. Ох-ох-охоньки. И ездят, и ездят. Гоняют, как оглашенные, никакой совести нету. По людям, как по асфальту». Ирка помогла. «Ну-ка, отряхни меня». Она отряхнула ей спину, стараясь не касаться опавшего рюкзачка. «Вы же специально под машину бросились», — не выдержала девушка. Мамзелькина изобразила такое крайнее негодование, что сама не выдержала его накала и хихикнула. Звякнула пробкой на цепочке, отхлебнула из фляжки. «А я ведь, голуба, по делу к тебе. Тут слухи ходят, ты копии всем желающим-то раздаешь, а?» «Откуда вы знаете?» — быстро спросила Ирка. «А, ну да, следили, подслушивали». Когда это было выгодно, Плахвана сразу глохла. «Ась, ктось куда-то пошел? Громче, блабонь, девка, а то я ни хмыря не слышу». «Не притворяйтесь, зачем оно вам?» Старуха вытянула руки, с удовольствием вслушиваясь в треск костяшек. «А это уж не твоему ума дел, голубица. Может, валькирией хочу стать?» — быстро ответила она. «А немного ли хотите?» Мамзелькина скромно потрогала пуговку на воротнике. «Вредно немного, а нагло хотеть. Хотя к мраку это никоим боком и не относится». Она открутила пробку и, позволив ей повиснуть на цепочке, присосалась к фляжке. Закрутила, промокнула краем платка губы и тут только спохватившись, что спирт не вода и требует особой мимики, брезгливо поморщилась. «Ты вот что, милая, пошутковали и будя», — сказала она сухо и решительно. «Ты копье-то отдай, а тетенька твоя без него как-нибудь перебьется». «Нет», — торопливо и испуганно сказала Ирка. «Я, березка моя недорубленная, редко прошу. Но уж если прошу, отказов не принимаю», — предупредила Аидушка. «Не отдашь? Багрову твоему и поплохеть может. Оно, конечно, сердежку я ему надежную-то подарила. Да только чего в жизни не бывает? Сейчас тикает, а минут через пять-то вот остановилась». «Ничего вы ему не сделаете. Свет все решает. У вас прав нет», — с горячностью крикнула Ирка. «Ты, милочка, насчет этого не сомневайся. Правов забрать его у меня душей и залейся. Сердце я давала, я. Вот и заберу свое». Ирка задохнулась, хотела вспылить, но Мамзелькина нетерпеливо шевельнула высохшим пальчиком, и против воли ноги отнесли Ирку к машине. Багров сидел на прежнем месте, держась ладонью за грудь. Крупные капли пота на его лице дрожали. Он вытирал их, стряхивал руку, а они вновь выступали. «Сам не пойму, что со мной. Выдохнул, а вдохнуть-то и не могу. Сейчас уже полегче», — сказал он. Виновато оглянулся на Ирку и внезапно снова стал задыхаться. Она увидела, как синеет его лицо, как пальцы царапают грудь, как рот судорожно пытается зачерпнуть воздух. Она рванула к Матвею, но ноги заупрямились и отнесли ее к Мамзелькиной. Ирка бросилась к ней, вцепилась в плечи. Старушка оказалась легкой, почти трепишной. Должно быть, столько весят иссохшие, утратившие влагу мощи. «Пустите меня к нему! Да пустите же!» — крикнула она. Мамзелькина посмотрела на нее пустыми глазами. «Да или нет? Отдашь копье?» «Да, да, да!» «Ну, вот и умница! И поспеши, а то ведь помереть может!» Аидушка сострадательно шмыгнула носиком. Ирка заметалась, вспомнила о руне, дернула рукав. «Вот это! Надо на земле! Где земля?» «Сюда, голуба, не гомонись, успеем!» Мамзелькина подтолкнула ее к вытоптанной клумбе за киосками. В руку девушки сам собой прыгнул ржавый гвоздь. Ни о чем не думая, вся во власти страха за Матвея, она начертила руну, торопливо срисовав ее с запястья. Старуха следила за ней голодными глазами, изредка поглядывая на свою косу, которая корчилась под брезентом, как живая змея. Ирка чертила. Руна, возникавшая на вытоптанной с белыми кляксами глубинного помета земле, наполнялась расплавленным серебром. Ей прежде случалось иметь дело с рунами, однако это было особенной. Обычно они начинали сиять, только будучи полностью завершенными. Бывшая валькирия царапала сухую землю гвоздем, безошибочно ощущая, как в пространстве где-то близко материализуется копье Таамак. Только когда все было закончено, она выпрямилась. Копье, щит и шлем висели в воздухе на расстоянии вытянутой руки от мамзелькиной. Но почему-то Аидушка не спешила их хватать. Шипела и козырьком закрывала глаза, защищаясь от яркого света. Казалось, она хочет, но не может коснуться копья Таамак. По ее косе пробегали волны. Она выпрямлялась и, утрачивая пугающий горб, становилась похожа на копье валькирии, закутанная, правда, все в тот же линялый брезент. «А что, если оно когда-то...» «Нет, чушь какая!» — подумала Ирка, и неразвившаяся мысль была мгновенно вытеснута беспокойством Багрове. «Готово! Забирайте!» «Рано! Перекладинку еще одну! И здесь!» — сипло распорядилась мамзелькина. Старуха стояла на коленях и, склонившись над руной, дрожащим пальцем начертила в воздухе, подсказывая Ирке. «Нет, не буду! Матвей!» «Жив твой Матвей! Пока жив!» Плаховна нетерпеливо дернула подбородком. Из джипа донесся хрип, страшный, смазанный, будто задыхающемуся человеку дали захватить воздуха, после чего вновь сдавили горло. Ирка отчаянно вонзила гвоздь между пылающих струек серебра и, не думая, что может обжечься, начертила перекладину. Ей почудилось, что где-то в пространстве ударили железным прутом по подвешенному рельсу. Мамзелькина поднялась и отряхнула колени. Щит, копье и шлем, до этого висевшие в воздухе, шлепнулись на газон и остались валяться в пыли. «Хорошо, голуба, не ошиблась я в тебе. Сама такая была, цветы целовала». Забормотала старушка и начала торопливо срывать с себя старую куртку. Оставшись в черной, с осыпавшимся черепом майке, жалобно болтавшейся на ее костях, бросилась обматывать курткой наконечник лежащего копья. Обматывала плотно и тщательно, не оставляя ни малейшего зазора. Несколько секунд Ирка в недоумении смотрела на нее, затем рванула к машине. Мамзелькина поймала ее за руку. Совсем недавно невесомая, теперь она была непоколебима, как громадная колонна Большого театра. «Пустите! Я все отдала! Пустите меня к Матвею!» «Да на что он тебе? Запустила ему сердечко-то!» Морщись отозвалась Аидушка. «Хочешь бежать, так беги! Только копье-то прихвати!» «Копье? Зачем?» — почти испугалась Ирка. «Это как-то зачем? Твою оно теперь, зернышко мое недоклеванное! Брунгильде-то не вздумает давать!» «Оно ее насквозь просадит», — серьезно предупредила старуха. «А разве вы не...» «Да на что оно мне? Думал, и себе оставлю. Мне, милая валькирии, уже не стать. Хоть все копья мира собери». Мамзелькина хихикнула, точно мышь скреблась в старых газетах. От изумления Ирка перестала вырываться. Видя это, Аида Плаховна отпустила ее и вновь принялась отправлять куртку, скрывавшую наконечник копья. «Сама гляди. Коль желаний будет, а никому другому-то не показывай», — беспокойно кудахтала она. «Куртка — это так, что первой нашлось. Брезент раздобудь. Хороший, военный, с подпалатки. В два, в три слоя пусти. А то отбросит еще кто лыжи-то без разнарядки, выговор нам впаяют. Нарушение-то по нашей части». «По нашей части?» — с досадой повторила Ирка. «Вы что, обкурились?» Глазки мамзелькины и лукаво сверкнули. «О, так ты ж даже меня и бояться ж перестала. Хамишь. Ну так по-свойски, так по-свойски. Какие могут быть между манагерами-то счеты, а? Ну-ка, внучка, подержи», — велела она. И прежде чем Ирка сообразила, что именно ее просят подержать, в руках у нее оказалась покрытая брезентом коса Аиды Плаховны. Первым желанием было отбросить ее, но Ирка замешкалась и машинально вцепилась в нее еще сильнее. Коса перестала корячиться и вела себя вполне прилично, как ручная. «Вот, видишь?» — торжествующе воскликнула мамзелькина. «И моя тебя признала. А попроси я любого прохожего ее подержать, хоть бы даже Прасковью или самого Мефодия Буслаева. Уже оба болезные синенькие-то лежали. Ну все, давай сюда. Нечего за чужой инструмент зариться. У тебя теперь и свой есть». Ирка оглянулась на каменное копье, лежащее на газоне. Оно было знакомо ей до боли. Ирка отлично помнила это древко в руках у Таамак. Знала и этот скол, и обмотку у наконечника, и два эспандерных кольца из литой резины, которые предыдущая владелица надела, чтобы копье не скользило во время броска. Вспомнила даже ее шутку про эти кольца, что вот, мол, кому что, а ей Испандер обручальное кольцо. Поженилась с ними навеки вечные. Особым чувством юмора Тамак никогда не обладала, однако всегда любила хохотать своим простым остротом. Взгляд Ирки помимо ее воли примерз к копью, особенно к его обкрученному курткой наконечнику. Она видела, что под курткой копье начинает кривиться, принимая до ужаса знакомую форму. В Иркину душу мерзлой змеей скользнуло подозрение. «Я не хочу быть смертью!» — крикнула она. Мамзелькина смотрела на нее с нескрываемым ехидством. «Ух ты, горько луковая! Не хочет она, ути-пути! Может, и не хотеть, но ты теперь смерть. Я старшой манагер некроотдела, а ты младшой, под моим началом». И Аида Плаховна дернула головкой, точно спеша представиться. «Нет, не хочу!» «А я сильно, что ли, хочу, а? Да надо! Спроси на поле брани, кто хочет помирать, а кто по домам идти, так и поле опустеет!» «Новобранцы приносят присягу», — упрямо сказала Ирка. «А ты начертила руну. И не просто, а с добавлением. Никто тебя за руку не дергал. Сама своего Багрова всему предпочла и на свет ваш наплевала», — мгновенно отозвалась Мамзелькина. Ирка сомкнула губы. «Не возьму», — сказала она упрямо. «Плевать, просто не возьму и все. Пусть здесь лежит». Старушонка передернула плечиками. Без куртки майка была ей слишком просторна. Страшно было даже смотреть, какая Плаховна вся иссохшая. Руки казались руками скелета, местами кожа прорвалась и обнажились кости. «Ну, дело хозяйское. Ты не возьмешь, другой кто позарится. Да только взять не сможет, мертвым свалится. Горь-то какое, ох-ох-охоньки. А ежели дитя какое? А вот хоть бы и они». Озабоченно цокнув языком, Мамзелькина показала на другую сторону улицы, откуда за ними с любопытством наблюдали два подростка, лет по 13. Дальнейшая судьба копья явно не была им безразлична. «И что теперь? Никак и никогда? Для Валькирии оно навеки потеряно?» — беспомощно спросила Ирка. Старушка по птичьи взглянула на нее и замахала ручками. «Ой, не знаю я, Березонька, не знаю. Их дело, они пущай разбираются. У меня своих забот до зарезу», — с какой-то ускользающей поспешностью сказала она. «Ну, прощавай, родная. Как созреешь, позови. А меня хоть шепотом теперь окликни. Услышу». Трехкопейная дева хотела крикнуть, бросить что-то, вспылить. Но отвечать было уже некому, а пылить так и подавно. Вначале исчезла коса, а за ней Мамзелькина. Последним согласился сгинуть задержавшийся рюкзачок. С минуту девушка упрямилась, оставаясь на месте. Грозила подросткам кулаком, притворяла, что хочет бросить в них камнем, но те не уходили, а прятались за киоском и жадно высматривали щит, копье и шлем. Она сдалась. Подобрала все и на ватных ногах, выжатая как лимон, вернулась к Матвею. Брунгильда трусливо выглядывала из-за джипа. Ирка попыталась обойти ее, но та растопырила руки, не пропуская. «Ну, что там? С кем ты говорила так долго?» «А? Что? Ни с кем?» — Ирка говорила и не слышала себя. «Как это ни с кем? Не может быть! Рядом с тобой старуха стояла!» «Ну и стояла. Я ее успокаивала. Вы ей по сумке ударили. Она поорала и учапала себе», — сквозь зубы сказала Ирка, даже не пытаясь напрячь воображение. Она знала. Брунгильда охотно поверит. Всякий человек поверит во что угодно, если это снимает с него ответственность. Ирке было все равно. Брунгильду она ненавидела в этот момент так сильно, как мы ненавидим только людей, перед которыми виноваты. «А вмятина на капоте? А, ясно, в сумке были банки. Полной банкой по машине шарахнуть мало-то не покажется», — сама себе объяснила та. Теперь соображала, не обидится ли на бабку и не догнать ли ее с целью компенсации ущерба. Решила не догонять. Лишившаяся банок старуха была небезопасна. Ирке, наконец, удалось избавиться от Брунгильды, отправившейся осматривать асфальт и прорваться к машине. Матвей сидел на прежнем месте, весь мокрый от пота, и прыгал губами. «Вот гадость! Никогда так скверно не было! Даже когда Мировуд меня на сутки живым в землю закапывал!» Он попытался улыбнуться, но получилось совсем жалко. «Где ты пропадала? О, и копье Тамак с тобой! Зачем ты его тряпкой-то обкрутила? Сними!» «Не трогай!» — крикнула Ирка, ударив его по руке. Им кто-то посигналил, требуя освободить дорогу. Трехкопейная дева отодвинулась. Словно глумясь над ней, мимо проехал синий фургон фирмы «Ритуал». В его затемневшем стекле отразились Багров, стоявшая рядом Ирка и еще кто-то третий, неуловимый, с затрепанным рюкзачком. «Идем отсюда! Вставай!» — резко крикнула Ирка. Матвей послушно вылез из машины. «А копье ты отдавать-то не будешь? Кстати, до меня доперло, что в северных мифах Брунгильда является валькирией Брингильдой, а в норвежских сагах она же валькирия Сигардрива. Забавное совпадение, да?» — спросил он. «Идем, да идем же! Зачем ты меня мучаешь?» — в отчаянии крикнула Ирка, отворачиваясь, чтобы он не видел ее лица. Наконец удалось сдвинуть Матвея с места. Они протиснулись между припаркованными автомобилями и юркнули за киоски. Вернувшаяся через полминуты Брунгильда долго созерцала пустое пассажирское кресло. Через стекло заглянула в салон. Сообразив что-то, охнула и кинулась к бардачку. Проверила кошелек и документы. Все было на месте. «Смылись! Посылают, кого попало! Только время отняли!» — пробормотала она. Успокоившись, Брунгильда села в машину, хлопнула дверцей и помчалась. Два светофора проскочил на красный, на третьем же с визгом тормозов остановилась на едва мигнувшей зеленой и стала пропускать мамочку с ребенком, появившуюся где-то в метрах в 100 от дороги. Жизнь продолжалась.